Глава вторая. Теория амортизации. Немного скучная, но с моей точки зрения необходимая. Принцип амортизации был разработан на основе учения практического применения трансактного анализа психотерапевтического метода, открытого и разработанного калифорнийским психотерапевтом Эриком Берном в 50-е и 70-е годы 20-го столетия. Общение, как я указывал выше, является одной из необходимейших потребностей человека. У голода на общение, указывает Берн, очень много общего с пищевым голодом. Поэтому здесь, с моей точки зрения, уместны гастрономические параллели, которые я и буду проводить здесь. Итак, потребность в общении. Рациональное питание должно включать в себя полноценный набор питательных веществ, витаминов, микроэлементов и тому подобное. У нас, оказывается, имеется около 600 элементов питания. Дефицит одного из них вызовет соответствующий вид голода. Так и общение может быть полноценным только в том случае, если удовлетворяются все его потребности, если в нем имеются все ингредиенты. Итак, основные ингредиенты, удовлетворяющие потребность в общении. Выделяется несколько видов голода на общение. Первое. Голод на стимуляцию. Голод на стимуляцию развивается при отсутствии раздражителей, необходимых для общения, то есть в ситуации полного одиночества. У младенцев, лишенных необходимого контакта с людьми, в условиях детских домов наступают необратимые изменения в психике, которые в последующем мешают человеку приспособиться к социальной жизни. Взрослый человек, не имеющий специальной подготовки в условиях одиночества, гибнет на 5-10 день. Вот я наблюдаю за нашими пенсионерами, глубокими стариками и старушками, у которых есть изолированная квартира с телевизором, со всеми удобствами. Нет, и сидеть бы им там и наслаждаться жизнью. Так нет, они выходят на лоджию и просто наблюдают за движением людей, транспорта на улице. Даже тогда, когда холодно. Они удовлетворяют голод на стимуляцию. Мы не можем жить друг без друга. Но удовлетворение голода на стимуляцию не может сделать общение полноценным. Так, попав в командировку в многомиллионный город или на отдых, на многолюдный курорт, мы можем испытывать острое чувство одиночества, хотя вокруг нас будет масса людей, если не удовлетворим еще один вид коммуникативного голода. Второй вид голода – это голод на узнавание. Вот почему мы на новом месте стараемся обзавестись новыми знакомыми и приятелями, чтобы потом узнавать их. Вот почему мы с радостью встречаем в чужом городе человека, с которым по месту жительства мы не поддерживали особых отношений. Мы здесь удовлетворяем голод на узнавание. Но и этого мало. Третье. Необходимо ликвидировать еще и голод на удовлетворение. Он развивается тогда, когда человек вынужден общаться с людьми, которые его не интересуют глубоко, а само общение носит формальный характер и не дает удовлетворения того, что ты пообщался. Четвертый вид голода. Это голод на события. Его тоже необходимо удовлетворить. Даже если вокруг глубоко симпатичные тебе люди, но не происходит ничего нового, одни и те же события повторяются с той же последовательностью, развивается скука. Так нам надоедает пластинка, которую еще недавно слушали с большим удовольствием. Вот почему люди с большим наслаждением сплетничают, когда вдруг становится известна какая-то скандальная история с их добрыми знакомыми и друзьями. Это сразу освежает общение. Скучную канву любого застолья освежает хороший скандал, драка или сексуальный инцидент, который может возникнуть во время второй стадии праздника, когда в связи с нарушениями восприятия могут возникнуть ложные узнавания. И человек за свою жену может принять какую-то другую женщину. И вместо того, чтобы ухаживать за своим сексуальным партнером, с которым он пришел на вечеринку, начинает оказывать недвусмысленные знаки внимания сексуальному партнеру соседа, искренне считая, что имеет дело со своим. Пятое. Существует еще голод на достижение. Необходимо добиться какого-то результата, к которому ты стремился, овладеть каким-то навыком. Человек радуется, когда у него вдруг начинает хорошо получаться то, что он делает. Но и этого мало. Я радуюсь, когда поднял штангу весом 100 килограммов. Я радуюсь, когда я написал книгу. Ну и успокойся. И больше ничего не надо делать. Ты же написал, ты достиг. Ты же поднял, ты достиг. Так оказывается, есть еще один голод, и его необходимо удовлетворить. Это голод на признание. И вот почему спортсмен выступает на соревнованиях, хотя на тренировках уже показывал рекордные результаты, а писатель старается опубликовать написанную книгу, а ученый защитить уже подготовленную диссертацию. Дело не только в материальном вознаграждении. Мы все это делаем для того, чтобы удовлетворить голод на признание. Многие спортсмены отказываются иногда от довольно большого количества денег, если условием их получения является уступка более слабому противнику на соревнованиях. Выделяется еще и структурный голод. Мы едим не просто продукты, а готовим из них какие-то блюда. И можем остаться неудовлетворенными, если давно не ели борщ или не пили компот. Мы обмениваемся приветствиями, это ритуалы, работаем, это процедура, ведем на перерывах разговоры, это развлечение, любим, конфликтуем. Отсутствие некоторых форм общения может привести к структурному голоду. Точно так же, как нарушениями питания бывает тогда, когда мы все время едим одно и то же. Ну, например, если человек только работает и совсем не развлекается, возникает структурный голод. Лучше всего все виды коммуникативного голода удовлетворяются в процессе творческой учебы и интересной работы. Здесь удовлетворяется и голод на стимуляцию, и голод на узнавание, и голод на удовлетворение. И голод на неформальное общение, и голод на события, и голод на достижения, и голод на признание. И даже структурный голод удовлетворяется, потому что в результате успешного труда случаются и праздники, и любовь. Но это очень длинный путь с преодолением препятствий внешних и внутренних. Если учеба и работа неинтересна, если ты на этом не можешь себя полностью занять, то тогда общение на производстве становится неполноценным. На этом пути могут встретиться враги, недоброжелатели и завистники, которые постараются создать дополнительные трудности. Нет гарантий на удовлетворение всех видов коммуникативного голода. Ты сможешь написать диссертацию, но можешь ее не защитить. Ты можешь написать книгу, но тебе, может, не удастся ее опубликовать. Ты можешь удовлетворить свой голод на достижение, но нет никаких гарантий, что утолишь голод на признание. И если утолишь все виды голода, то можешь потерять всех своих друзей. Еще Ницше утверждал, что сорадость, а не соучастие, создает друга. Так вот, когда тебя клюнет птица счастья, то могут исчезнуть все старые друзья, и к этому надо быть готовым. А вот самый легкий способ удовлетворения всех видов коммуникативного голода – это секс. Но если человеку не везет в любви, а учеба неинтересна, то вся энергия, которая выделяется организмом на личностное развитие, идет в лучшем случае на секс. В худшем случае твоя энергия поглощается психологическими вампирами, о которых мы будем говорить уже в другой книге. Если пишется много книг о вкусной и здоровой пище, то почему же мы так мало уделяем внимания гастрономии, общения? Ведь из-за этого вместо вкусного меню радостного и продуктивного контакта у нас подаются на стол из тех же исходных продуктов питания, пригоревшие, засохшие, а часто и протухшие, ядовитые блюда интриг, конфликтов и раздоров. Упражнение. Запишите, в какой степени удовлетворены описанные виды коммуникативного голода в вашем общении и в какой они не удовлетворены. Подумайте, как ликвидировать тот или иной вид голода.